Я плохо спал. Утром пошел в детдом. Таня понуро ждала меня у ворот. Видно, стояла так с раннего утра, то, всматриваясь в конец улицы, не иду ли, то, опустив кудрявую головенку, теряя надежду. Несколько ребят стояли поодаль и также терпеливо наблюдали за ней. Таня так бросилась ко мне, что у меня защемило сердце. «Я думала, ты больше не придешь», — сказала она и всхлипнула. «Я же сказал, что приду попозднее». «Но уже давно было попозднее. Идем скорее за угол, а то меня позовут. А мне надо сказать тебе очень важное. Давай спросим разрешение воспитательницы». Таня неохотно повела меня искать воспитательницу. Та смущенно взглянула на меня. «Ничего не могу для вас сделать. Пелагея Спиридоновна не велела больше отпускать Авесоломову. У нас есть для свидания специальная комната. Можете там побеседовать». «Где же нам поговорить?» — обратился я к воспитательнице. «Идите в приемную. Таня, проведи товарища Черкасова». Таня молча пошла впереди меня. Ей так хотелось еще раз поводить меня по лесу. В приемной, длинной, неуютной комнате мы сели на диван. Таня была очень возбуждена и подавлена одновременно. Я ее не узнавал. Какая спокойная и веселая была она в лесу. «Дядя Коля!» — воскликнула она, едва мы сели. «Я всю ночь не уснула. Я думала, я больше не могу здесь жить. Возьмите меня к себе. Я ем совсем мало и все умею делать. Не смотрите, что я маленькая. Когда бабушка хворала, я все делала, и готовила, и стирала, и пол мыла, и сама на базар ходила. Я буду все, все вам делать. Твоя бабушка будет только отдыхать. Возьми меня с собой, пожалуйста, возьми. Я могу спать на чердаке. Я вам совсем не помешаю, нисколько». Таня вся тряслась. Серые глаза так потемнели, что казались черными. «Может быть, ты хочешь к брату? Я могу ему телеграфировать. Он приедет за тобой и заберет отсюда», — нерешительно сказал я. «В конце концов, это его сестра или не его?» «Я не хочу к брату», — твердо заявила Таня. «Я хочу к тебе. Зачем мне такой брат? Никогда даже письма не написал. Кедровых орешков не прислал. А ведь в Сибири их можно собирать даром, прямо под деревом. Даже еловой шишки не прислал. Возьми меня к себе, дядя Коля, потому что я все равно уйду отсюда». «Ладно, я возьму тебя к нам», — холодея сказал я. С самого начала я предчувствовал почему-то, что этим кончится. «С одним условием. Дай слово, что никогда не будешь расстраивать бабушку. Будешь ее слушаться?» Таня так побледнела, что я испугался, не дурно ли ей. Она молитвенно сложила руки. Губы ее шевелились. Она на какое-то время онемела. Я молча смотрел на нее, понимая уже, что никогда не смогу бросить ее, даже если бабушка и отец будут против. «Что ж, тогда заберу ее с собой на плато. В Черкасском есть школа». В комнату заглянула та же воспитательница. «Вам никто не мешает?» Она улыбнулась и хотела идти, но я подошел к ней. «Я хочу удочерить Таню. Что для этого требуется?» Воспитательница всплеснула руками. «Но вы так молоды! При чем здесь? Впрочем, я ведь живу не один. У меня отец, бабушка, есть и мать. Они согласятся? Думаю, что сумею их убедить». Воспитательница села рядом с нами. «Вы не расстраиваетесь», — сказала она почему-то. «Посоветуйтесь с родителями, с бабушкой. Если они пожелают взять девочку, то мой вам совет. Пусть они ее и удочеряют. Не осложняйте себе жизнь. Вы женитесь, будут свои дети». «В ближайшие годы не собираюсь жениться». «Так какие необходимы формальности?» «Ну, ваше заявление в исполком, справка о жилищных условиях, о здоровье. Что еще? Я пойду и напишу вам на бумажке все, что требуется для удочерения. Хлопот будет много, предупреждаю». Она бросила взгляд на замершую Таню и усмехнулась. «А потом еще больше, я думаю».